А ведь изменение природного свойства чакры не что иное, как изменение информационной составляющей. Во время медитации, ухватив эту мысль, Эзра немедля извлек огненного жука с кашейкой и доконал последний элемент. Биджу, 9 потов сошло за час, но повелителю стихии льда таки удалось подобраться к стихии огня. Свечной фитилек сперва затлел, а потом натужно вспыхнул. Собственно, на волне этого успеха много месяцев Мурыжимая Кибакуфуда наконец-то сработала как должно. Оголтело бросаться развивать катон свыше взрыв тегов. Зачем? Стихийный огонь не взрывается, а расплескивается, потому полноценно и быстро не заменит ни кучи разновидностей взрывчатки, ни плавильных печек, ни сварочных аппаратов, разве что в полевых условиях сготовить горячий хавчик. И в бластерном выстреле главное не температура плазмы, а переносимый ею электромагнитный импульс. Потому для этого оружия нужен Райтон вместо катона. Вместо катона, да и Райтона тоже, куда перспективнее и нужнее заняться, датоном. Стихия Земли – это выживаемость. Во-первых, упрочнение скелета, что влечет за собой очень занимательное влияние на кремниевую форму жизни. А еще, упрощение фазирования, комфортное обустройство пещер под базы, добыча и обработка полезных ископаемых. Датон здорово сочетается с силовой ковкой, без которой не обойтись при создании своего светового меча. Также датон незаменим при совмещении с ведением силы в целях поисков месторождений полезных ископаемых, желательно конкретных типов, в частности, тяжелого металла даониума, по сути являющегося минералом или природным сплавом, а не одним из элементов химической таблицы. Ранее воображаемая Эзрой пена из пространственных карманов хоть и была красивой теорией и даже чуток помогла решить некоторые задачи, однако была им не понята в самой сути и потому применена неправильно. Не пена, а гроздь или гирлянда, единое образование, одна сложно описываемая материя информации и меры, целиком трансформируемая в плоскую печать, структурно расширяемая. Спровоцированный голокроном подлинный и своевременный прорыв в учебе распахнул перед шиноби джедаем поистине фантастические горизонты. Если раньше у Эзры никак не получалось запечатать чисто чакру, все приходилось применять аккумуляторные медузы и другие хитрости, то теперь, поняв основополагающий принцип работы фуиндзюцу, он впервые смог провернуть подобное. Осталось поднатореть, чем он и занимался, старательно развенчивая стереотипы зависимости размеров печати от объема запечатываемого. Это все замыливание мозгов. Как ни суть важно то, используются иероглифы или аурбиш, ведь они в конечном счете служат лишь для удобства пользователя. Вот поэтому сам Эзра и его клоны тренировались создавать печати снежинки, коих разновидностей великое множество. Правда, через несколько дней выяснилось, что глупо было отбрасывать иероглифы, поскольку они сами по себе как-то структурируют нечто, то ли эфир, то ли природную энергию сен, отчего фуиндзюцу не выдыхается, сохраняясь веками. По счастью, кекки гинка и клана юки сварганина не тяп-ляп. Все эти завитушки и ветвления и не при соблюдении геометрической правильности заменяют иероглифы. Разумеется, первым фуин-артефактом стало простенькое кольцо-печатка с изображением герба клана юки. Внутри, как давно уже прорабатывал Эзра, был слоеный пирог из тончайшей фольги бискара и картозиса. В новом понимании фуиндзюцу пришлось обрамлять несущие слои картозиса в сверхплотные и сверхпрочные мембраны из нейраниума, которые изначально планировалось пустить лишь в качестве внешней оболочки из-за его свойств защищать от излучений всякого рода сканеров, причем, шиноби джедаю предстояло навостриться с датоном так, чтобы приспособить под воссоздание в металле зеркальных свойств льда и миллиметровую толщину сократить до микрон. Собственно, зажатые с двух сторон волокна картозиса здорово выстраивались в полосу инея, когда шиноби джедай навострился запечатывать сперва хьотен, а потом срез чакры и другие стихии, каждый раз создавая новый узор, который вытягивался внутри кольца удобным индикатором. В качестве внешнего покрытия кольца печатки шиноби джедай применил крыло бабочки, так называемый оптический окрас за счет преломления лучей, которым Эзра научился управлять, тем самым меняя цвет по желанию. Собственно, именно по причине двойственности вариантов черный обод с белым рисунком снежинки Юки да белый обод с черным гербом, Эзра сделал два одинаковых кольца на указательные пальцы рук, чтобы удобно было и начинать запечатывание прикосновением большого пальца, и распечатывать в дзюцу. Третьим фуин-артефактом стал давно планируемый медальон по типу армейского жетона. Все-таки для запечатывания предметов удобнее подготовленная плоскость. Хранилище также состояло из множества слоев, имевших специальную стабилизирующую окантовку пустого места под завершающую замочную печать-снежинку посередине. Сложности использования решались практикой, зато никаких больше свитков и чернил с кисточками. А все имевшееся на данный момент барахло заняло всего-то десятки слоев из сотен внутри амулета кладезя и вместо кратно большего числа имеющихся фуиндзюцу на жилетке, на ремне, на ранце и в свитках. Те же снимары и медузы получилось запихать в одну печать подобно обойме, всего лишь отразив разные виды лучами снежинки. Наборы предметов сохранялись по тому же принципу, а вот ящики запечатывались в единичном экземпляре. Металлические волокна хранили содержимое вполне надежно, по крайней мере, Эзра не смог детектировать утечки. Эмблема клана Юки претерпела не только и не сколько чисто косметические изменения. Посередине пяти мечевидных лопастей добавились тонкости в виде точек, пунктира, прямой, длинной волны и череды коротких, а в самом центре винт спирали о трех витках. К слову, эта Коноха в своем символе стала подражать водовороту, предпочетшему Союз С, в итоге, придавшими его материковыми кланами вместо кланов архипелага будущей страны воды. Спираль являлась и данью уважения, и насущной потребностью, обеспечивающей первое у Эзры полноценное Джикукан Ниндзюцу. Призыв кайбер-кристаллов до колец с амулетом по воссозданному в ходе долгих медитаций функционалу в том зале форпоста, когда кайбер-хрусталь был фактически телепортирован к Падавану из живой горы на Лотеле за тысячи километров от него, близ места рождения, Эзра Бриджер появился на свет на ферме вместо роддома. Конечно, шиноби-джедай не мог призвать абы какой кайбер-кристалл, либо запечатленный, либо половинку имеющегося в наличии. Разумеется, Эзра проверил все на клонах с кайбер-кристаллами внутри. Кольцо и камни успешно перемещались между Лотал-Сити и Джоталом, а также на борт с борта одного из покинувших систему кораблей-рефрижераторов. Естественно, это означало минимум одного клона-резидента, который будет поддерживаться той энергией, что Эзра раньше тратил на укрепление и подновление всех своих доисторических фуиндзюцу. Правда, существенная надобность в такого рода клоне отсутствовала, пока целесообразнее запастись энергией в кольцах и доработать хьотандзюцу аккумулятора чакры и силы. Поскольку ледяной купол был засвечен на ун, шиноби-джедай больше особо не стеснялся им пользоваться и на занятых складах, и в ангаре, когда Канан делал перерывы для смены деятельности. Регулярно чередуя занятия силой и чакрой, Эзра успешно разработал и применил напольные линии фуин по примеру форпоста иллюзий, как юнец про себя называл лотельский храм джедаев. Пока мест эти примитивные построения выполняли лишь простенькую функцию направления энергии в центр. За несколько дней достигнув в этом успеха, шиноби-джедай реализовал те же самые простые каналы растекания чакры, изнутри пустил по куполу подобием изморози на стекле, по тому же принципу разработав и армирование внутри толщи льда, вдохновляясь на это успешно испытанным на ун усилением каркасом, до чего в бытность Хаку элементарно не додумался. Причем, армирование представляло собой решетку с треугольными ячейками как символом силы, которая по задумке и выступала аналогом стальных прутов внутри бетонной стены. Эти новшества помогли бы на ун обойтись вовсе без открывания хачимон. Правда, эти построения требовали участия клонов в помощниках, но со временем и тренировками Эзра рассчитывал обходиться в одиночку и за считанные мгновения. Вообще множество идей дожидалось роста знаний и навыков до подходящего места и времени для воплощения в жизнь. Находясь внутри специально разработанного ледяного купола, шиноби-джедай, доподлинно зная о сжимаемости вихрей чакры, пользовался этим фактом для нагнетания вокруг себя сверхплотных образований, помогающих развивать умение сжатия и формирования, а еще поглощение и удерживание чакры внутри себя. Зачем? Хаку прекрасно знал организм Забузы, Эзра отлично изучил Сабин. Развитые мышцы играют определяющую роль при открытии врат Хачимон вовнутрь, поскольку физическое развитие – это компоненты Ян, на которую и ориентированы врата Хачимон, столь мощно влияя исключительно на организм ниндзя. Эзра не мог похвастаться с детства крепкой мускулатурой, потому прибегал к обходным маневрам, справедливо считая, что заниматься искусством боя на световых мечах без открытых каймон, кьюман, симан будет попросту вредно для его кейракуки, а если добавить ускорение от силы, то ему не будет равных. По правде говоря, подростковое тело шиноби-джедая едва справлялось с первыми двумя вратами хачимон, последствия пробных открытий третьих приносили более острую нужду в самолечении, Что уж говорить о четвертых. Мощным стимулом к самоистязанию служило понимание важности серьезной подготовки организма к освоению синдзюцу. Природная энергия сен по умолчанию могущественна, и если верна теория о ее добавлении третьей компоненты в очаг чакры для генерации синчакры, то иньян обязаны соответствовать уровню сен, иначе ничего толкового не выйдет. Даже банально захватить извне и направить вовнутрь для смешивания. О надобности генерации синчакры и становления синнином рассусоливать совершенно излишне. Эзра был убежден в своих умозаключениях о том, что порталы из ледяных зеркал если и возможно сотворить, то лишь на синчакре, и что за минувшие 4000 лет считанные на пальцах джедаи, как-то освоившие телепортацию силы, наверняка научились смешивать живую силу и чакру в синчакру. Конечно, Хак услышал о ратных подвигах второго и четвертого Хокаге, которые умели мгновенно перемещаться на гигантские расстояния, однако про желтую молнию Канахи, прославившегося в Третью мировую войну, точно известно, что он пользовался специальными кунаями для своих подвигов, значит, и Табирама Синджу имел некий секрет, не позволявший ему мгновенно перемещаться куда душе угодно. Эзра почти не сомневался, что ниндзюцу этих двух каге проистекают из фуин меток на чурбачках для ниндзюцу замены тела в совмещении с ниндзюцу призывой какой-то печати для смешивания энергий, как был убежден, что результат все равно останется подчинен зависимости объемов расходуемой энергии от расстояния и прихватываемого груза. Как бы то ни было, шиноби-джедай со знаниями Ильонина разбирался в процессах роста своего тела, а потому понимал, что соплю, которую он из себя представляет, предстоит минимум год взращивать и закалять до пригодного к сен сухофрукта. Цветочки, фи. Увы, Гера и Сабин забраковали тепличный проект, пробным шаром реализованный в контине при спонсировании Эзры, думавшего по схожей технологии создать зеленые и съедобные обои на камбузе призрака. Зато сам старый Джо и его кухарка оценили потенциал пикантных украшений к блюдам и смекалисто приспособили эту изюминку для привлечения космонавтов в свой тихий уголок. Это реально приводило клиентов, в межсезонье не имевших особых причин залетать в деревенский Джотл, пока еще не рекламировавший новейшее ремонтное оборудование и вкуснейшую воду из скважины. Поскольку оба силовика практически уединились, увлекшись, собственно, силой, то владелица призрака в один прекрасный момент не выдержала и сместила Канана с должности капитана. Долго упиравшаяся Гера наконец-то сама стала капитаном собственного звездолета, просто-напросто приведя ситуацию к реальности. Аджарус и рад был избавиться от этих утомительных обязанностей, которые исполнял постольку-поскольку. Раньше бы это ущемило его мужское достоинство, но Галакрон вернул мужчину в когорту подкаблучников. Дипабиллаба, Гера Синдула, Сатильшан, все это отвлечение. Большая часть внимания шниоби-джедая уделялась созданию нового оружия с попутным изучением пограничного раздела силовых приемов, Мичудиру, куда входит познание технических устройств, ремонт, модернизация, что требует совокупности базовых умений в предвидении, телекинезе, силовой ковке. Высшее мастерство в Мичудиру – это слияние с техникой, то самое состояние, необходимое для управления звездолетами с зоны Масикат, гипердрайвы которых преодолевают 0-5 класс, то самое состояние, когда пилот как бы становится самим кораблем и вытворяет невозможное, чему Эзра был свидетелем в День Империи, когда Гранд-Инквизитор на улучшенном Исиде преследовал призрак. Вообще, по исторической справке Галакрона, силовики создавали для себя всего два типа оружия ближнего боя, причем, что само собой разумелось вследствие импульсивности адептов тьмы и косности адептов света, изобретения делались ситхами. Естественно, в основе – вещественные и энергетические подходы. Видов холодного оружия сотворено бесчисленное множество. Разные технологические усовершенствования придают им дополнительные свойства. От простой самозаточки и суперрежущего вибролезвия до высокотемпературного и электрического поражения. Все это разнообразие доступно и совершенствуется по сей день. Силовики поверх всего этого накладывают свои приемы. От насыщения силой до так называемой алхимии, которую считали чисто ситхской из-за использования энергии темной стороны силы. Насыщение силы могло быть как тривиальным, что выражалось в силовой ковке изделия и последующего нагнетания туда силы с теми или иными целями, до искусства символов силы, облегчающих придание холодному оружию эффектов типа горения. Увы, джедаи упорно считали символы силы ситхскими приемами, Потому это искусство Орден Джедаев полностью перенял лишь в контексте создания голокронов и некоторых других артефактов мирного характера. Насколько понял Эзра, так называемая алхимия ситхов использовала грубые аспекты силы как наиболее близкие к материальности для изменения свойств веществ, начиная от невероятной твердости меча и ядовитости до неизлечимых кровоизлияний и энергетического вампиризма. Эзра по памяти Хаку о великих мечниках Тумана в целом и Мамачи Забузи в частности знал, что брутальные мужики падки на демонстрацию своей крутизны, с чем мечи справлялись превосходно, но то крутые ниндзя, а шиноби типа спецназа Анбу по долгу службы предпочитали неприметность и эффективность. Тысячи лет ситхских войн доказали, что силовики в этом плане мало отличаются от ниндзя, типичному оружию типа кунаев и световых мечей, предпочитая создавать уникальные металлические мечи, превосходящие оружие ближнего боя у их противников. Больше размер, изящнее гравировка символами силы, все для подчеркивания могущества и статуса. Разумеется, это все выставлялось на показ. Однако к моменту битвы на Руаусане все эти материалисты даже среди ситхов считались ортодоксами. Вообще, технология энергетического меча развивалась в три этапа. Первые исторически зафиксированные свидетельства относятся к бесконечной империи Раката. Именно там, по свидетельствам Голокрона, при помощи темной стороны силы были созданы первые силовые мечи. Их делали на основе кайбер-кристаллов в виде типичных и по сей день рукоятей, испускающих лезвие из силы, светящейся от своей плотности и материальности. Силовые мечи практически идентичны световым мечам, имея некоторые принципиальные отличия из-за своей природы. Так они могут отражать выстрелы не только бластерных пистолетов, но и пулевых. Вместо прожигания твердых предметов происходит их рассечение, а иногда и просто игнорирование. Силовые мечи менее гуманны к плоти, чем световые, но главный их недостаток заключается в необходимости постоянной подачи силы при эксплуатации, что резко ограничивает использование других приемов. В качестве ответвления появились кованые и литые мечи из металлов, хорошо проводящих или сохраняющих силу, что впоследствии у ситхов образовало культ оружия. Протосветовые мечи – изобретение джедаев. Их принцип основан на силовой остановке бластерного выстрела. Вместо непрерывной подачи силы самим пользователем, кайбер-кристалл возбуждается модулированным электричеством и лазерным светом. Громоздкие источники питания носились за спинами и на поясах, соединяясь с рукоятью толстым кабелем. Все это неудобно для ближнего боя. Нашлись ситхи, которые подвергли протосветовой меч прогрессу. Световой меч – весьма любопытное и эпохальное изобретение. За всю военную историю не было создано ничего подобного, не считая уймы вариаций. Парадоксальное оружие, сродни силовикам, которые им пользуются. Клинок округлый в сечении, у него нет режущего края, просто световой меч, сам по себе является режущим краем. Как ни поверни клинок, он всегда наносит порез. Похожие слова слышат все юнлинги, вникание в суть происходит при конструировании своего собственного изделия. Основополагающий принцип устройства светового меча гениально прост – вихрь. Сам по себе вихрь является устойчивым образованием. Кайбер-кристалл в качестве фокусирующего элемента выполняет ключевую роль при создании замкнутых колец магнитного поля, закручивающего и удерживающего плазменный вихрь. Все остальное – технические тонкости, определяющие, например, цилиндрический или конусообразный вид светового лезвия. Конечно, есть всякие экзотические сечения, типа овальных, квадратных, плоских, а итоговая форма может быть даже гибкой, что обусловлено сверхъестественными свойствами кайбер-кристалла и таланта Творца Эфеса. Так или иначе, в световом мече расход энергии не постоянный, а импульсный, происходящий в момент включения и соразмерный единичному выстрелу из бластера. За тысячи лет был найден оптимальный сердечник, диатиумный элемент питания и оплетка к нему. Точно так же, как турбины аэрокаров, тратя горючее, подзаряжают электрические аккумуляторы машины, так и данный сердечник светового меча подзаряжается во время использования, от силы пользователя. Эта гениальная находка превратила световой меч в компактное и полностью автономное устройство. Изучая типовые схемы строения световых мечей, Эзра обратил внимание на две технологические особенности. Первое – это двухфазная модуляция. Филигранно подобранное и подогнанное сочетание кайбер-кристаллов позволяет мгновенно удвоить длину лезвия, причем, с минимальным проседанием остальных качеств. В поединках это смертельная уловка, обычно практикуемая ситхами и прочими коварными силовиками. Вторая – это применение фокусирующих линз. Соответственно, применительно к владению мечом, различия предполагают преимущественное использование либо режущих, либо колющих приемов фехтования. Чисто технически линза позволяет сделать один вихревой хобот с игольчатым заострением кончика лезвия. Без линзы рукояти нужен раструб, на котором сперва образуется тороидальный вихрь плазмы, а потом комплекс аппаратуры и силы вытягивает его в классический цилиндр, у которого потоки плазмы внутри и снаружи разнонаправлены. Вдобавок, созданный столб плазмы для большей стабильности закручивается по оси. Такой вихрь сам по себе крайне стабилен и могуч, поддерживает сам себя. Он элементарно ловит в себя всякие шоковые разряды и молнии силы. Сложный вид кручения улучшает возможности отражения плазменного сгустка обратно в стрелка. Такой вихрь весьма упруг, но уж если его продавили, то разрушение арки лезвия вызывает порчу микросхем внутри эфеса, и экранироваться от таких помех нельзя ввиду участия этих элементов в поддержании и удержании электромагнитного вихря. У конусовидного светового меча фокусирующая линза создает из пучка магнитных линий тонкую оси, нанизанные на нее кольца, которые на острие меча схлопываются и тем замыкаются. Таким образом, на кончике светового лезвия сосредоточена вся мощь данного типа светового меча. Данным типом лезвия труднее поглотить разряды электричества и молнии силы, но проще отклонить и отбросить их от себя, как и плазменные выстрелы, которые стабильным кольцевым полем проще отбить прицельно. Хобот вихря довольно упруг и хуже для парирования, разбалансировка не приводит к порче микросхем ввиду отсутствия обратного тока плазмы, как в тороиде. Естественно, плазма хоть и не твердое тело, однако вращение вокруг оси означает наличие гироскопического эффекта со специфическим звуком при движении в атмосфере. Но не только эта особенность, которая подразумевает либо огромную физическую силу для махания, либо умение при помощи силы нивелировать сопротивляемость, сделала световой меч прерогативой силовиков. Что происходит с вихревым лезвием, когда световой меч выключается, аннигилируется? Ложный ответ. В основе светового меча по-прежнему лежит принцип силового меча. Вдобавок, у силовика лезвие не только присыщено силой, но и содержит вымытую ею чакру. Далекие от науки джедаи сказали бы, что свет клинка рождается из силы и возвращается в силу, как все сущее. Еретик бы набрехал о гашении через стимулированную кайбер-кристаллом цепную реакцию перехода плазмы в так называемую закадычными учеными протоматерию или физический вакуум, эфир. Истина где-то рядом. Конечно, один из семи великих мечников тумана третьего поколения, Мамачи Забуза, скучными вечерами у костра, когда его живое орудие отлеживалось после жесткой тренировки и подлечивало себе растяжение с ушибами и порезами, много рассказывал об интересном, жаря рыбку или паря овощи на ужин. Среди прочего упоминался Рейджин Нокен, меч бога грома принадлежал Синджу Табираме, второму главарю Канахи, после основателя и старшего брата, Синджу Хаширамы. Откуда он взялся, загадка. По словам Забузы, пересказывавшего своего наставника, Рейджин Нокен представлял собой эфес, формирующий ярко-желтое лезвие из стихийной чакры молнии. Вроде бы не тот самый световой меч, который все плавит. Нет, этот клинок прославился своей силой все резать и рассекать, включая ниндзюцу. Кубики Рибача, в переводе «обезглавливатель», в свое время был повержен Рейджин Нокен, однако в войну всегда льется много крови, особенно одаренных чакрой, потому уменьшенный до тесака меч ниндзя достаточно напился крови, чтобы восстановиться до прежней оглобли. Причем, Забуза высказывал удивление мастерству изготовителя канахской реликвии на чакре, поскольку это футон предназначен для резки, а Райтон знаменит скоростью и прониканием. Хаку удивлялся, а вот перебиравший память Эзра живо заинтересовался тем, что владелец Рейджин Нокен мог молниеносно метать лезвие во врагов, пробивая ими любую защиту. В частности, у лезвия кубики Рибача есть удобная для резки шеи выемка, за что его и прозвали обезглавливателем, а также идеально круглая дырка в верхней части, та самая незарастающая дырка, что образовалось при попытке защититься этим мечом от удаленной атаки молниеносным росчерком лезвия меча бога грома. Еще один легендарный меч ниндзя – Кусанаги но Цуруги. Скашивающий траву представлял собой полностью материальный объект. Согласно слухам и собранным в Киригакуре данным, этот меч необходимо было покорить своей волей, прежде чем применять. Достоверно известно о шести его способностях выдающегося класса. Крепкость, протыкание – сопровождающееся свечением рассекания, многократное удлинение, сражение в полете вокруг да около владельца, а главное, это трансформирование под руку покорителя и согласно воле его, катана, танта, вакидзаси, клеймор, палаш и прочее. Подражали древние ниндзя силовикам из космоса или нет, однако они однозначно вломили им, прекратив колонизацию. Хаку побывал в нескольких руинах городов с железобетонными многоэтажными домами, что и в Катали бы смотрелись по-современному. Посещал Хаку и уличный кинотеатр, на одной из миссий фотографировал и пользовался вполне технологичными рациями на микросхемах. Эзра ничуть не сомневался в инопланетном происхождении многих доступных ниндзя технологий, ведь распространявшие свою цивилизацию звездолетчики явно пытались колонизировать мир его прошлого воплощения и вроде бы даже сумели закрепиться в западном полушарии, куда ниндзя никогда не совались, по крайней мере, такой крупнейший морской игрок, как Киригакури, не помышлял о кругосветках, а допуска капитана Анбу не хватало для знания о транспортном сообщении и контрабанде между цивилизациями на континентах в разных концах света. Как бы то ни было, а факты – упрямая вещь. Рейджин Нокен режет, но в лезвии кубики Рибача оставил идеально круглое и гладкое отверстие, а кайбер-кристаллы вместо силы более благосклонны к чакре и бывают столь же разнообразны. Потому напрашивается единственный вывод – Рейджин Нокен является силовым мечом, вероятно, джедайским, поскольку во всех мифах принадлежал вроде как героям, исхитрившимся активировать его чакрой. А Кусанаги но Цуруги наверняка создавался могущественным ситхом. Следовательно, с учетом перерождения души, родной мир Юки Хакутаки находится в данной галактике. Разумеется, в первую же тройку дней стоянки Эзра по упрощенной схеме создал прототип Эфеса, призванный на личной практике понять, насколько удобны и практичны окажутся принципиальные конструктивные особенности, которые наметил шиноби-джедай для личного оружия. В частности, гарда, насколько она ограничит в количестве фехтовальных приемов и так ли это критично. Разумеется, юный падаван вполне легально вместе со взрослым падаваном отсмотрел все голограммы базовых техник боя на световых мечах, которые предстоит заучивать и тренировать, и еще пролистал слитые голокроном в датакрон сотни типичных и атипичных эфесов, подавляющее большинство из которых предполагало возможность хватки двумя руками, и лишь считанные единицы закрывали кисть от скользящего удара. Прижимисто-аскетичные джедаи редко разорялись на картазис, фрик, бискар. Получалось, по мнению Эзры, что силовики предпочитали удобство компактного и скрытного ношения, более-менее спокойно относясь к кибернетическим конечностям. Голокрон при конструировании светового меча советовал следовать традиции джедаев, изучить технологии и далее при сборе целиком положиться на силу. Шиноби-джедай счел это сущей глупостью и пережитком заскорузлого прошлого. Зачем мучиться, когда можно воспользоваться достижениями цифровой индустрии и просто просчитать схему, а потом тонко откалибровать ее при помощи силы? Другой вопрос, что специализированных программ и готовых чертежей в Галанит не сыскалось, сплошь подделки для дураков. Зато вдосталь имелось софта для просчета всякого рода электрических микросхем. Эзра не раз держал в руках световой меч Канана и помнил набор элементной базы. Все у него безнадежно устарело. Давно существуют ультрасовременные аналоги, лучшие по всем параметрам. Разумеется, Эзра еще на Корусанте закупился целым спектром деталей на разной материальной основе, поскольку простая логика подсказывала, что разные вещества по-разному будут реагировать на потоки силы, тем более чакры. Отбор и комбинирование отняли не один день, зато итоговые размеры удалось оптимизировать. Дело за малым, самому сыграть роль наукоемкого и высокоточного производства. Ну, тому, кто с отрочества чего только не ваял изо льда, а за последние полгода прекрасно освоил силовую ковку, тому все равно придется сильно выложиться, снижая погрешности до идеала. Чего вообще хотел шиноби-джедай от светового меча, раз уж никак не отвертеться? Самое главное, одноручное применение, чтобы другой рукой складывать печати ниндзюцу. Далее, многофункциональность, желалось всего и побольше. В приоритете мимикрия под разрешенное оружие, чтобы свободно носить игрушку на поясе, не тратя время на сборку, как старший товарищ. Энергоячейка к ствольной энергороготке получалась размещаемой в гарде поперек пальцев, параллельно рукояти. Играясь с голопроекциями, Эзра подобрал пасы крепления у яблока Эфеса так, чтобы можно было развернуть и состыковать в одну длинную рукоять. Нижний поворотный механизм побудил потратить время на разработку верхнего поворотного механизма, чтобы дуло ствольной рогатки совмещалось с истоком светового лезвия, межуясь фокусирующей линзой скайбер-кристалла как части двухфазной модуляции. В этом конструктиве энергоячейка могла бы оставаться перпендикулярно, превращая меч в укороченный аналог шота. Логика подсказывала, что если у конусовидного лезвия будет сюрприз, то и у столбовидного тоже должна быть своя смертельная уловка. Сам собой напрашивался вариант приспособления генератора энергоразряда как в боковом дуле, так и в главном стволе, тогда из самого кончика меча можно будет внезапно стрельнуть энергетической иглой прямо во вражескую рожу. Разумеется, Шиноби Джедай понимал, что всякие усложнения резко повышают риск поломки в самый неподходящий момент. Некоторые микросхемы нужно оптимизировать и продублировать, а механические части, которые могут заклинить, должны легко сниматься и ремонтироваться. Для двухфазной модуляции в любом случае, как счел Эзра, годится исключительно кайбер-алмаз Сбороса, его сверхъестественная способность как нельзя лучше подходит для увеличения стойкости и линейной длины светового лезвия. Соответственно, наилучшим решением стала обработка и разделение одного такого кайбер-алмаза на две половинки. Одна в качестве первичного кристалла перед фокусирующим, вторая подвижной линзой после онова, а цельной на выходе. В качестве сердца меча, кайбер-кристалл Лупарис Кашиика. После вставки необработанного камня в эфес прототип, Эзра долго улыбался парадоксу совмещения высокотемпературной плазмы и сверхъестественного эффекта заморозки. Кайбер-кристалл после инициации чакрой пусть и резонировал с Эзрой, но только в плане силы, и потому внутри эфеса практически хотел подстроиться наиболее удобным образом с позицией силы. Это не устраивало Эзру как шиноби, думавшего приспособить световой меч под ниндзюцу. Силовой ковкой всегда можно переделать в случае чего, как считал Эзра. К счастью, вдумчивые размышления под ледяным куполом родили оптимальное решение. Нижняя треть у пари – это идеальная полусфера. Следующий третью из круга поднимается вписанный в него столб с сечением в виде правильного двенадцатиугольника. Последняя треть тоже столбик, только с сечением в виде правильного восьмиугольника и поднимающегося вписанным в окружность, в свою очередь, вписанную в двенадцатиугольник. Зеркальная камера для кайбер-кристалла тоже потребовала изменений. Материал, нейраний с армирующим картозисом в виде зонтика с листовидными жилками и внешним слоем из бискара. Форма, цилиндр, оканчивающийся полусферой с отверстием в виде правильного шестиугольника, вписанного в окружность, в свою очередь, вписанную в восьмиугольник верхней плоскости фокусирующего кайбер-кристалла. Вся эта симметрия сердца меча строилась на основе Онэюкетки Гинкай. Шиноби Джедай дольше недели маялся только с приданием упари требующейся формы, применяя силовую ковку и тужесть с датоном, зато результат превзошел ожидания. В вихре как таковом много всяких тонких эффектов, вытекающих из зависимости давления, скорости, температуры. В вихре тепловая энергия переходит в скорость вращения. Обычный световой меч плавит твердые предметы, через которые проникает лезвие, за счет гигантских скоростей, на манер сверления пиления, а температура лезвия вторична. В получившемся мече ледяная стихия чакры и силы без контроля просто-напросто гасила плазменный луч от газа трумпаниума из диатиумного элемента питания, зато будучи направленной вовне, эта энергия позволяла легче отбирать тепло из внешней среды на нужды лезвия, что позволяло, например, вырезать проходы в стенах гораздо проще, быстрее, безопаснее, не говоря уже о воровстве тепла из лезвия другого светового меча, как минимум, разряжая в ноль. Однако нельзя забывать, насколько легко данное преимущество превращалось в недостаток. Пресыщенная энергией лезвия взрывным образом рвет электромагнитное поле удержания. Зазнайство – вот характеристика того отношения Эзра к физике вихрей, которое он демонстрировал ранее. Благо переданные фолкромом учебные материалы содержали по этой теме богатую подборку, и свои взгляды Шиноби Джедай пересмотрел за время своего валяния немощным в койке медпункта после приключения на астероиде. Клоны и купола помогли вникнуть в тематику за день, через день в электромагнетизм, еще через день материаловедение и так далее. Уже на стадии экспериментов с прототипом светового меча Эзра убедился, что лезвие в потенциале является проводником чакры лучшим, чем картозис, чем добытый и отлитый по методикам ниндзя чакропроводящий металл, чем обезглавливатель, порядочно изученный один из семи великих мечей. Отсюда вытекало куда более важное, упрощенное овладение формой винтового тороида. Обычная струя с рангового футан дзюцу великого порыва, будучи закрученной в воздушный обод, приобретает ранг, становясь более пробивной, устойчивой, дальнобойной, обширной энергоемкой. Последнее важно при создании S-ранга, реально существующих, но очень редких тороидальных смерчей, не просто разрушающих деревни, а буквально стирающих их с лица земли. Более того, добавление стихии льда быстро промораживает затянутое в вихрь ниже температуры замерзания спирта, а потом с огромной скоростью выбрасывает, разбивая вдребезги. Тот же сгусток +++D++++++ рангового футан-дзюцу воздушного снаряда после придания формы тороида летит быстрее великого порыва и сносит цель не хуже лобового столкновения с броневиком на скорости во многие десятки километров в час. Хаку краем уха слышал о существовании в рангового футан-дзюцу вакуумных пуль, так его вихревые пули имеют обратный принцип схожей силы, да еще относительно легко создаются на пальцах, а при добавлении ледяной стихии после таранного попадания промораживают вглубь не один дециметр воды телесной температуры. Сама по себе чакра, будучи закрученной над ладонью в устойчивой форме тороида, после бросания просверливает камень на десятки сантиметров вглубь, а потом взрывается, раскалывая метровую толщу. После добавления стихии ветра глыба примерно с 4 стандартных ящика взорвалась облаком шрапнели. А самое интересное – что ту же форму тороида легко принимает Райтон Дзюцу молнии, визуально превращаясь в шар, который можно запросто метнуть со скоростью выше бластерного выстрела. Более простой Райтон Дзюцу шоковой дуги +++D++++++ ранга в форме тороида становится искомым в ранговым аналогом бластерного выстрела. Еще важнее, что стихия ветра сильнее стихии молнии, поэтому тороидальный вихрь из воздуха поглощает выпущенные в него очень мощные разряды тока, и поэтому же происходит их кратное взаимное усиление. При должных объемах чакры это ниндзюцу превращается в S-ранговый аналог бомбы Биджу. По крайней мере, экстраполяция с мобильных персональных щитов показывает, что у крейсера типа Газанти этот вихрь из двух стихий способен вскрыть дефлекторные щиты или прорваться внутрь через толстую броню и аварийно-убийственно покуролесить. Со стихией воды тороидальная форма тоже на диву хороша, вихревой бублик разлетается водяными иглами, причем, созданный над ладонью ранг после метания вполне прошивает корпус обычных лендспидеров. Увы, с изобретенными дзюцу шиноби джедай быстро или в одиночку пока еще не мог совладать. Эзра лишь подавал чакру и контролировал в целом, а вот клоны уже закручивали потоки и уплотняли их, добавляли стихийную компоненту, до боевого применения как с планеты до спутника. Благо, что световой меч даже в слабом ученическом режиме представлял из себя первоклассный инструмент и тренажер для овладения навыком придания чакре форм убойных вихрей, а еще первый в жизни световой меч делался именно с упари от того, что кайбер-кристалл с кашейка отлично дополнялся хьотаном, позволяя изучать расширенное воздействие на окружающее и улучшать свою собственную чакру со взаимодействием с силой. Мерзлотный кайбер-кристалл лучше усиливает хьотен, но это потребуется позже, когда пройдет время, нужное для освоения, поиска подводных камней и все в таком духе. Разумеется, Эзра создавал учебный меч для полноценного боевого применения, рассчитывая в будущем сотворить гениально простой и надежный шедевр, например, с резонансом от трех кайбер-кристаллов, лотальский и мерзлотный уже в наличии. В идеале шиноби джедай хотел изобрести эфес, который бы подстраивался под руку как кусаноги, и лезвие, которое бы соответствовало обстоятельствам, а для этого нужно как следует насобачиться и развиться в фуиндзюцу, чтобы без ущерба функционалу облечь в печати всю высокотехнологичную начинку светового меча, без ущерба функционалу.